А если меня в гости пригласят, я уже почти понял. Снежный дух вздрагивает, синеет и спешит пройти мимо. Нет, портье уже рычит. Фил, где тебя? На, держи кристалл и убирайся. Поток воздуха вымел меня улицу вместе с пожитками. Енот, да еще малолетка. Вот уж я Адальберту спасибо скажу, что там нового сканеры покажут. Уровень скорости, с которой енот может разобрать интересную игрушку. Куда мне? Интересуюсь потеряно. В посад? Куда же еще? Сочувственно опасливо отозвался невесть, как забредший в богатый квартал селянин. Пойдем, паря, провожу. Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства, вымышленный научно-исследовательский институт, место действия фантастических повестей братьев Стругацких «Понедельник» начинается в субботу и «Сказка о тройке», а также двух рассказов, опубликованных в антологиях проекта «Время учеников», «Временная суета» Сергея Лукьяненко и «Орден Святого Понедельника» Николая Ютанова. Посад, первоначально населенная посадскими людьми территория за пределами княжеского, боярского или церковного поселения под защитой стен последних. Часть 4. Вот, новый поворот. Глава 8. Поселился у молодой небогатой вдовы с 6 ребятишками, сняв отдельный деревянный флигель. Поглядев на меня с явным скепсисом, женщина поджала губы. «Ладно, только залог давай, а то знаю я вас». Третьему лицу поставил я условие. Женщина пошла пятнами и поджала губы еще сильней, отчего они превратились в узкую полоску, аж побелевшую, с такой силой она их сжала. «Так это, к старости, нечаянный мой проводник комкал в кулаке мягкую шляпу, схожу, сами выдавила, будто выплюнула, женщина, не хватало еще старосту туда-сюда гонять». Сектанты они, опасливо поглядывая на идущую впереди Фаину, негромко рассказывал Джок: «Вишь, молодая какая, а детишек мал-мала целая куча, богом их, понимаешь ли, завещено, плодиться и размножаться». Без остановки клепали, пока мужа ей новобревном в порту не придавило. «У тебя детей сколько? Меня-то, 7. Только я того, ни одного за другим. Пока один не дорастет до того, чтобы грамоте учить пора, так за нового не принимались». «Ну то есть», Джок хикнул смущенно, «ты понимаешь, можно так любиться, чтобы без детишек, да, не мальчик», сообщаю Джоку. Несколько смущенному таким интимным разговором, были женщины. «Угу, так вот, они, сектанты эти, по 30-50 детей клепают. Чай, утроба у баб до 70 не скудеет. Взяться если рожать лет с 15, так до 70, а во сколько можно наклепать? А что воспитать и выучить их нужно, разумения понять не хватает. Плодиться и размножаться, ишь ты». Джок сплюнул и привычно тронул рукой меч. «Я еще не видел еще ни одного взрослого или полувзрослого без серьезного оружия на поясе. Ребятишки лет с 8 таскают на поясе внушительные боевые ножи с локоть длинный, а кто постарше, так оружие посерьезнее висит. Город крупный и академия под боком, но опасной дряни хватает. То перелетная стая каких-то крылатых крыс мигрирует, то птички, местные, из тех, что способны утащить человека. Сугубо городская фауна включает в себя крысоподобных тварей, достигающих размеров не самого мелкого поросенка, стайных змей, коих в теплом климате предостаточно, и не всегда это безобидные ужики. Хватает созданий, способных задавить не самого мелкого быка или, к примеру, плюнуть ядом. Всевозможные рептилии, нежить, чтобы под этим словом не подразумевали. Скорее всего, обычные гости из отдаленных миров, но, хрен его знает, некоторые встреченные мной зверушки фанили очень нехорошо, и одним только вселением духа такой фон объяснить сложно. С нечистью я уже встречался, а нежить что-то совершенно иное. Может быть, те же духи, но очень, очень издалека. И сюрпризы такие гости преподносят порой самые неприятные. Боевые ножи на поясах, мечи, клевцы. У работающих во дворе почти всегда под рукой длинное пыряло, ибо нефиг расслабляться. Посад, в отличие от Мимеля, защищен по остаточному принципу. И, подозреваю, что некоторые эксперименты химерологов и некромагов из Академии находят здесь убежище. Да, с тоской гляжу в спину Фаине, не лучший вариант мне достался. «Ты чего хотел, Саша?» – удивился мужик. «Коль тебя из гостиницы выкинули, кто приютит такого? Можно еще к пьянчушке какому присоседиться, но я так рассудил, вариант там еще хуже». Угукнув еще раз, я замолчал и потопал дальше, мрачно посматривая по сторонам. Посад богатого города до звания фавелы или трущоб не дотягивает, но, скорее архитектурно, особых проблем со строительными материалами нет, так что дома вполне, недобротные, но крепкие. Архитектура самая разнокалиберная, фахтверк, бревенчатые дома, совершенно среднеазиатские глинобитные, каменные строения вперемешку с землебитом. Общее у них одно, никакого плана при строительстве владельцы не придерживались. Кажется, будто неведомый великан поигрался, расставляя домики и сарайчики по своему разумению, лишь бы позабавней вышло. Эффект своеобразный, я бы даже сказал, свалочный. Вроде бы добротные строения, но как-то с полувзгляда понятно, что все это временно. Завтра власти Мемеля могут принять решение о строительстве здесь полигона или плаца для ополчения, и строения пойдут под снос. Вот и строят так, чтобы не жалко было бросать. Спорить готов, что власти этот посад специально в таком непрезентабельном состоянии придерживают. Этакий ресурс дешевой рабочей силы, проституток и прочего люда, готовых за малую копейку и надежду на светлое будущее зайца на коленях загонять. А еще постоянное напоминание полноправным горожанам, что они-то, оказывается, очень неплохо живут. Есть перед кем нос позадирать. Джок, не умея молчать, принялся тем временем рассказывать историю своей жизни. Житель одной из близлежащих деревень, поставляющий в Мемель продовольствие. Жизнь как жизнь, не хуже и не лучше других. Староста посада, среднего возраста мужчина с цепкими жесткими глазами, пил чай у себя дома на веранде. Фаина. Лицо его скривилось в язвительной усмешке. Дай угадаю. Постояльца регистрировать? Женщина молча кивнула, ничего не отвечая, и отошла в сторону. Залог, шагаю вперед, кладя на стол мешочек с золотыми монетами, владелица дома настояла. Енот. Протянул староста. Да уж, я бы тоже настоял. Лицо у меня вспыхнуло от гнева и обиды, и мужчина поправился. Не обижайся, но особенности своего вида ты и без меня знаешь. Подавив гнев, молча киваю. Флигель двухэтажный, плюс небольшая мансарда, но общая площадь всего-то 50 метров. Напоминает скорее дачный домик, построенный из говна и палок. Вот эти сарайчики можешь занимать, суховато сказала Фаина, ткнув в заваленные трухлявыми дровами и всяких хламом строения размером чуть больше добротной собачьей будки. Туалет вон там, в наш не лезь. Угу, Фаина, как мне успели поведать, не в первый раз принимает сомнительных постояльцев. Собственно, она сама личность весьма сомнительная, даже по меркам посада. С мужем они состояли в секте, которая как-то не прижилась в Мемеле. В какой-либо гильдии никто не состоял, потому как Господь отрада моя, и так далее. Посему и оказывать помощь им никто не спешил, немного показательно. Жилье есть, от голода в этом мире умереть сложно, а остальное, сами выбрали этот путь. В гомонящей толпе потенциальных студентов я не слишком выделяюсь. За полчаса насчитал представителей почти полусотни рас и как минимум десяток духов из цивилизованных. Некоторые студенты выглядят едва ли не младше меня, другие щеголяют бородами до пояса, в которых видна седина. Народ толпится в громадном, наполовину футбольного поля, полукруглом холле с прозрачным выпуклым потолком. Экзамен проходит в форме собеседования, в десятках кабинетах. Прошла, пухлая девица, похожая немного на поросенка, выскочила из кабинета, прошла собеседование. Захожу, пока остальные тормозят. Имя, раса, возраст, род занятий, равнодушно спрашивает горгулья на насесте в приемной, держа на готове свиток и стилус. США, 21 год, дух енот. Покажите идентификационный кристалл и подайте силу. Проходите. Кабинет большой, с панорамными окнами до пола и сложным, явно ритуального типа узором на полу. Четверо экзаменаторов переговариваются негромко, разговаривая о чем-то своем. Точка. США. Смеется один, извините, но сразу скажу, нет, вы нам не подходите. Собеседование. Собеседование вы провалили еще в гостинице. Ну право слово, юноша, кто же в здравом уме будет курочить артефакты, притом будучи в гостях? Сделав это, вы показали себя психологически незрелым. Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Ну-ну, юноша, красивая женщина явно не человеческой расы дала чистый носовой платок из тонкой ткани. Невольно замечаю, что в ящике стола таких платков целая стопка. Логично, чё, ни один я такой, плакса, скажу откровенно, что будь ваше поведение в гостинице идеальным, в академию мы бы вас не приняли. Это потому, что я дух, это потому, что вы не знаете, да ничего, собственно, не знаете. Верю, что вы очень не глупые и как минимум талантливы в артефакторике, был случай убедиться, знаете ли. Но что толку, если для поступления в академию вы просто-напросто неграмотны? Верно, коллега, вступает в беседу внешне молодой мужчина, украшенный безумным количеством украшений и фенечек, что выдает в нем то ли артефактора, то ли шамана. Знаете, сколько языков нужно знать, чтобы поступить хотя бы на подготовительные курсы? 4. И не только языки, но и знать основные расы, геральдику, теологию. Геральдику-то зачем? Мужчина аж отпрянул, а в эмоциях мелькнуло странное, будто удивился, что спросил о таких очевидных вещах. Ну это же все знают. Тонкостей знать не нужно, но хотя бы понять, кто перед вами и откуда, поможет геральдика. В некоторых случаях это поможет уберечься от крупных неприятностей. Нравы и обычаи везде разные, и полезно хотя бы понимать, с кем тебя столкнула судьба. В более узком смысле, зная гербы гильдий, кланов и влиятельных семей Мимиля, вы сможете избегать лишних неприятностей. Остальное пояснять становится неловко, действительно очевидные же вещи. Учиться, учиться и учиться, патетически произносит хиппи. Где-то я это уже слышал, мелькает в сознании. Так я не против учиться, от волнения аж трясет, только где, мне, это проблема, согласилась женщина, переглянувшись с коллегами. Знаете что, как вы смотрите на то, чтобы стать служителем в библиотеке? Предупреждаю, работа из тех, что неважно оплачивается и отнимает немало времени, но старшие коллеги помогут составить учебную программу и помогут с литературой. Согласен. Пока не передумали, и уже идя к двери, вспоминаю, это, с работой как, в смысле, по специальности, как артефактор. Торопливо снимаю с себя артефакты и кладу на стол перед экзаменаторами. ХМ, интересное решение. Самоучка, явный самоучка, коллеги. Подмастерье, я бы сказал, на пиковых моментах до мастера, но и провалы тоже яркие. Ярко, несомненно ярко, кривенько, коряво местами, но ведь ни одной зачарованной вещи. Везде старые добрые руны или чары, вплетаемые на каждом этапе, самоподдерживающиеся, заметьте. И естественно как, интересное плетение, а, интересно, подытожила женщина и быстро разобрала артефакты на несколько групп. Вот это, ткнула она в дихлофос. Можете делать ход сотнями, но продавать нельзя, поправил ее прежде молчавший мужчина, сейчас другие правила, давно, лет 300, может чуть больше, да, надо чаще в город выходить, так что, через нас, ответил за всех белобрысый молчун со странными резкими чертами лица и абсолютно черными белками глаз при снежно-белых волосах, будем проверять на соответствие, вот это, к слову, нельзя. Черноглазый толкнул в мою сторону простенький ментальный артефакт, помогающий приманить животных. Напоминает вампирский зов, может, нельзя, короче, делайте, но реализация только через нас. 25% за посредничество и может. Снова переглянулись, будто обсуждая что-то без слов. Может быть, и заказывать будем иногда. В библиотеке работать буду, выдыхаю, вывалившись из кабинета. Мокрый как мышь, артефакты сдавать на реализацию, и заказывать будут иногда. На лицах явственно проступило уважение пополам с завистью, но особого удивления не было. Самородков в академии на пучок пятачок, и очередное ушастое недоразумение никого не напрягает. Открыв было рот, с некоторым трудом удерживаю слова, я проставляюсь. Экзаменаторы правы, нужно сперва подучить местный этикет, иначе можно, если не влипнуть в неприятности, то как минимум прослыть деревенщиной и хамом. Часть 5. О, сколько нам открытий чудных. Глава 1. Осторожное покашливание заставило оторваться от чтения. Неохотно отложив книгу, плетусь к стойке, у которой неловко переминаются студенты. «Здравствуйте, слушаю вас». «Здравствуйте», — ответила за всех крепкая девица с жезлом полноправного адепта на боку, по соседству с узким женским мечом из тех, что носится магами скорее как символ статуса, нежели как оружие, факультет некромагии, курс профессора Билля. Нужен материал по упокоению чумных кладбищ. Упокоению, упокоению. Закатываю глаза, вспоминая, есть такое. Вам сдать и забыть или углубленно, нам. Девица оглянулась и вздохнула, с тоской оглядевшись на однокурсников, хихикающих в сторонке о своем, разный материал. Подождите немного, с тоской поглядев на рунные зачарования Венцеслава Иржика, лежащие с закладкой на моем кресле, иду на поиски учебных материалов. Учебников как таковых в академии немного, и все больше на подготовительных курсах. Чем глубже в профессию, тем больше отличий, увы или к счастью. Первичные школы, вроде тех же стихий земли или воздуха. Хаос, жизнь, смерть, та же некромагия, и нет, это не то же самое, что и смерть. Есть вторичные, вроде школы океана, в которой переплелись не только вода, но и частично воздух, жизнь. Артефакт Рика также присутствует в урезанном виде. Третичные, школы льда, или, к примеру, ткачество. Да-да, есть и такие. Школ безумно много, с учетом третичных набирается свыше 300. Причем некоторые перфекционисты считают это число заниженным, называя цифры разика этак в 3 побольше. Ну это они с подвидами считают, впрочем, их право, но я придерживаюсь канонической точки зрения. Осложняется все тем, что магию каждый видит, чувствует, ощущает и взаимодействует по-своему. Я вот, к примеру, типичный плетельщик, для меня сила похожа на кружево, из которых могу плести чары. Не нужно орать, размахивать жезлом или выкручивать пальцы в замысловатых фигах. Удобно, но достаточно медленно, самое то для артефактора, но путь боевого мага перекрыт почти намертво. Другие управляют силой с помощью жестов и слов, ритуалов и желания, крови, и так почти 20 разновидностей взаимодействия, подчас очень экзотических и неаптетитных. Чем дальше заходит маг, тем больше его учеба напоминает научные исследования. Полученные на лекциях знания требуется подкрепить и расширить в библиотеке, интерпретировав их под свою школу и под себя лично. Интерпретации эти частенько заканчиваются выгоранием, а то и гибелью адептов. И чем выше плетение, чем глубже изучает адепт магию, тем более рискованными становятся эксперименты. Большинство адептов в итоге останавливаются на уровне подмастерий. Только и гордости, что подмастерье от академии имеет априори более качественную базу, чем тот же подмастерье, но выученный в гильдии. Академик, воздушник может оперировать и другими стихиями, пусть и на более слабом уровне. Гильдиец обладает более узкой и менее глубокой специализацией, зато учиться меньше. Теоретически академики могут со временем дорасти до более высоких рангов, вплоть до уровня магистра, используя полученные во время учебы знания. Бывает, что и дорастают, немногие, к слову. Ситуация, по-моему, схожа с обучением медицине в европейском средневековье. Существовало личное ученичество у медика и возможность учиться в университете. Личное ученичество, особенно если это сын или внук медика, давало возможность прикоснуться к профессии с ранних лет, получить нужную практику. Университетское образование давало более качественную базу, потому как учитель мог пропустить какие-то моменты обучения, потому как считал их несущественными, ну или попросту плавал в каких-то темах. А еще университеты давали возможность познакомиться с будущими коллегами, завести полезные связи, как-то так. Шидловского вам, леди, рекомендую начать с главы «Болезни злотворные», просто для общего понимания материала. Вашим сокурсникам будет достаточно лейба и фуцзи упокоения. Общая теория. Благодарю, мастер. Мой случай относится к сложным, мастер без клейма, явление очень нечастое. Тварные гильдии не слишком охотно принимают таких, как я. Что такое тварные? Если магия каким-то образом завязана, пусть и частично, на предметы, она считается тварной, артефакторика, ритуалистика, медицина и ряд других. Прочая магия считается эфирной. Эфирники достаточно толерантны, принимая нелюди всех мастей, если те доказали свою разумность и вменяемость. Однако тут нужно учесть специфику. Эфирная магия считается более благородной, прежде всего потому, что более опасна. Гибнут адепты-эфирники значительно чаще, в редких случаях доживая хотя бы до 300. Тварные маги, они же предметники, могу прожить и пару тысяч лет. Но, в большинстве своем предметники слабосилки, и также редко перешагивают 300-летний рубеж. А тут я, способный прожить пару-тройку тысяч лет. Еноты, оказывается, не отличаются особой силой, зато и мозги у них со временем не съезжают на бекрень. Можно жить, набираться опыта, да кость в горле я для гильдии. Лет через 100-200 я имею хорошие шансы стать главой гильдии, и попробую объяснить, что уже глава. Ну, пусть был главой, наверняка уже нового выбрали. Был и не слишком-то понравилось. Нет, не пустит. Брат сват блат. С другой стороны академия, сертифицировали как мастера, а дальше затык. Согласно заветам основателей, мне нужно пройти весь курс обучения, чтобы влиться в эту славную когорту, иначе никак. Отчасти оправдано, блат таким образом к минимуму сводится, некая гарантия качества выпускников. Вот и получилось, что получилось. мастер, но при этом буквально пару недель назад сдал экзамены на подготовительные курсы. И пока не пройду их, полноценного обучения по специальности мне не видать, ибо заветы основателей. Так что учусь потихонечку, планируя закончить подготовительные курсы экстерном. Ради свободного доступа к книгам работаю в библиотеке помощником библиотекаря. Между прочим, полноценные библиотекари в академии – личности вполне уважаемые, и это не самая простая магическая специальность. Книги бывают из пергамента и бумаги, но также из кожи разумных, не всегда безобидных созданий. Демонология, ритуалистика, малефицистика, некрос и еще добрый десяток направлений нужно знать хотя бы на уровне подмастерья. Насколько интересными и редкими знаниями владеет полноценный обученный библиотекарь, и думать не хочется. Даже несдержанные боевые маги относятся к моим старшим коллегам преувеличенно вежливо. В прямом поединке оно вроде как и да, но малефицистика с демонологией, помните, я же так, книжки подклеить, да выдать те, что побезобидней. Работа отнимает немало времени, зато есть возможность рыться в информации, а коллеги-библиотекари вполне доброжелательны и всегда готовы подсказать. Для них я ни в коем случае не конкурент, отсюда и благожелательность. Знаний набрался, по верхам в основном, но очень широко. Настолько, что могу претендовать на звание какого-нибудь младшего адепта в полутора десятках дисциплин, в том числе по демонологии, некромагии и шаманизму, очень интересные и многообещающие специальности, по крайней мере, если вы дух. В медицине сдал на старшего ученика, что вполне себе серьезно. Фельдшер, попросту говоря, ну да это еще на полученных от Зинполны знаниях. Чуть-чуть полирнул в библиотеке, и пожалуйста, даже получил право на лекарскую деятельность, исключительно в посаде. В городе, строго по правилам скорой помощи, перевязал, откачал, и отойди, не мешай настоящим целителям. Впрочем, ни разу не жаль, спешу учиться потому, что есть видовые, ХМ особенности. Если верить источникам, духи, даже перерожденные из людей, с большим трудом учатся чему-то, что не свойственно их виду. Водный дух с горем пополам может выучиться азам манипулирования воздухом или землей и никогда огнем. Может выучить артефакторику, но только азам и только там, где это искусство пересекается с родной стихией. Проблемы могут возникнуть и со своей стихией направлением. Магичить на интуиции, на чистых инстинктах, легко. В принципе, верно, больно уж легко осваивали полученные силы стихийники нашей общины. А потом, бац, и потолок. Работать на инстинктах духом легко на начальных и средних уровнях. Коснись чего сложней, так получается через раз, и не всегда то, что нужно. А учиться всерьез, по науке, увы, большинство духов на это в принципе не способны. Перерожденные еще туда-сюда, а урожденным это предельно тяжело. Пока, именно пока, потолка у меня не наблюдается. Нормально обучаюсь, а по здешним неторопливым меркам, более чем. Подозреваю, что связано это не только с тем, что я перерожденный дух, но и с возрастом. Кем я был, когда сюда попал? Школу закончить не успел. Серьезно так учился, между прочим, плюс художественная школа, а позже студия. Умею учиться, проще говоря. Да и после попадания занимался по сути только тем, что учился и учил. Артефакторику всерьез, медицину, математику и психологию по вузовской программе. В общем, паровоз моего интеллекта мчит пока на всех парах, и очень надеюсь, что пары эти закончатся очень нескоро. В академии я уже чуть больше 2 лет, и все нормально, тьфу-тьфу-тьфу. Из-за этого чертова потолка и застрял в академии, занимаясь прежде всего учебой, а не поисками общины. Скучно без своих, это да, но большой общине не самых слабых духов причинить серьезные неприятности проблематично. Академия в полном составе без особого труда сотрет нас в пыль, но мы для них не противники и не соперники, да и не соберут они полный состав. Решения такого рода принимаются коллегиально, а единогласием здесь и не пахнет. Своеобразная организация держится на силе и авторитете полусотни архимагов и полутора сотен великих магистров. Личности это своеобразные, очень эгоцентричные и эгоистичные, капризные и самодостаточные одновременно. Академия, по большому счету, существует просто потому, что им так удобно. Удобно, что под рукой есть личные ученики и ученики вообще, на которых можно свалить скучные расчеты и бытовуху. Налаженная за тысячелетия инфраструктура и авторитет организации. Возможность собрать в накопители силу для какого-нибудь грандиозного эксперимента. Этакий коммунизм для верхушки, развитый социализм для приближенных и, не очень развитой для остальных, но все-таки социализм, пусть и байского, среднеазиатского образца, не идеально, но в целом народ доволен. «США обедать пойдешь?» – интересуется начальник, подойдя неслышно. Вопросительный знак. Перевожу взгляд на часы. Да-да. Накинув расшитый камзол, надеваю перевязь со шпагой и спешу в столовую. Условности, чтоб их. Одежда, оружие, цвета, вышивка, случайности нет. По моему одеянию любой желающий может узнать, что я из перерожденных духов. Это важно, потому как к духам отношение неоднозначное, а перерожденные считаются более вменяемыми. Большая часть перерожденных не из селян, а из магических кланов или напутавших что-то в экспериментах магов. Не самый редкий случай, по меркам Академии, накрывающий своей тенью сотни миров. Ошибся, перестарался, и если в предках у тебя есть магики, то можно и переродиться. Достижение достаточно сомнительное, как по мне. Большая часть памяти потеряна, воскрес черт знает где. Остались только сильно урезанные возможности навыки, да глухая тоска о родных, которые либо давно умерли, либо ты не помнишь о них ничего, кроме ласковых прозвищ и тепла рук. Поскольку реинкарнация в мирах относится к самоочевидным вещам, особого пиетета или зависти перед перерожденными духами не наблюдается. Единственно, со стороны адептов есть легкий флер классовой солидарности. Скорее, что-то вроде суеверия, вынуждающего относиться к перерожденным, как к незадачливым собратьям по классу, вляпавшимся по полной. Чему завидовать-то? Потенциально длинной жизни, так она именно что потенциально длинная. По факту же духи-долгожители живут в среднем лет по 50-70. У перерожденных ситуация получше, но опять-таки не лучше, чем у среднего, даже средненького мага. Шпага тоже, нахрен бы не нужна, но при моей детской внешности требуется таскать, ибо зримое подтверждение совершеннолетия. Куча проблем помогает избегать. США, услышав знакомый голос, заулыбался. Лени из полуросликов, и один из немногих, кто не превышает меня ростом. Да и вообще парень хороший, хотя и застенчивый чрезмерно. Столовая, несмотря на весь свой средневеково-магический антураж, да более обыденно. Подносы, столики, самообслуживание. Слыхал, проживав, Лени уставился на меня, смешно выпучив большие карие глаза с двойным рядом ресниц. Речники на магиков вышли. Говорят, целое поселение духов. Теперь сначала. Оу, речники, ну то есть речная империя, наладила контакт с большой общиной цивилизованных духов. Прикинь, говорят, аж несколько тысяч, причем десятков видов. Сердце ёкнуло, но не подаю вида, активировав для верности артефакт, заменяющий валерьянку. Да ты что, прям тысячи, точно тебе говорю, подтвердил тощий коротышка Валец. Кузен в речной работает, представителем дома конгов, так что я в курсе происходящего. Боги ведают, какая от них польза, но речники аж кипятком ссутся от восторга. Да, необычно, не могу придумать более подходящей фразы. Знаете, почему речники в восторге? Валец чуть наклонился, вытянув худую шею. Все перерожденные, прикиньте, людьми раньше были. Говорят, целый город при межмировом шторме провалился. Ну и, это ж сколько остаточной энергии. Выпучил глаза Лени, чтобы несколько тысяч. Нет, не верю. Может 700, не суть, энергии-то остаточной сколько. Неудивительно, что их в духов перекорежило. Лучше уж так, дернул плечом Валец, покосившись на меня, но да, интересненько. Многое бы я отдал, чтобы заполучить хотя бы одного в свою лабораторию. Часть 5. О, сколько нам открытий чудных. Глава 2. США. Истошно завопила опалениха, так, что слышно было на весь посад, наткнулась на сюрприз в туалете. США. Из калитки вылетела массивная фигура, оставляя вонючие следы на пыльной и утоптанной узкой дороге, виляющей меж ощетинившихся заборами домов. Дерьмо, демон. Ору не менее истошно, закидывая ее параличкой. Не подходите, заразиться можно. Вызовите экзорцистов. Любопытные мгновенно рассосались, но сенсорика подсказывает, что сейчас за ситуацией наблюдают десятки любопытных глаз. Почему сразу США? Случилось что? Так сразу я. Теленок двухголовый родился, США. Алиенора тройняшек без мужа родила, снова я. Бурчу, разливая чай дежурной бригаде экзорцистов, да я при всем желании столько не успею напакостить. Кто опалениху приложил? Главнюк, прессуя задницей стул, давится с мешком, не забывая подъедать нугу, выложенную горкой на серебряном блюде. Параличкой приложил, врать не буду, с самым честным видом выдаю полуправду, что, вылетает такое, Если опалениха, то так ей и надо, заебало, между нами. А если нет, вдруг действительно дерьмо-демон, принявший облик злобной бабы, а? Прошлый раз по всему посаду гоняли, робко вставляет голос симпатичная девица-стажерка из говорящих с духами, пока упокоили, 6 домов разрушили, да чуть-чуть до эпидемии не дошло. Ты же медик, деланно журит Аластер, отмахнувшись от девушки, скажешь, не мог энергетические структуры посмотреть, ну нафиг. Лас, я уже сказал, если опалениха, то и хер с ней. Ну, полежала с параличкой изговненная часок, мало она мне гадости делала, что ли. Одних слухов распустила столько, что в мимиле влетело бы на 1000 золотых за клевету, никак не меньше. В посаде законы попроще, ну и я тоже, попроще. Никак не на 1000 золотых ответка прилетала, а, так, мелкая гадость. Ладно, спишем на то, что медик ты только формально, и не обязан реагировать, как полноправный целитель. Я о чем? Пастилу возьмешь? Ну, экзорцист кинул взгляд на отчаянно кивающих стажеров и махнул рукой. Давай, сколько не жалко, пудика 2 не жалко, чуть задумываюсь, нет, правда, яблок понатащили, и куда их девать, а жалко, и хорошие ведь яблоки, если денег нет расплатиться за услуги, то уж яблоки или там огурцы самые лучшие принесут, заходите почаще, специально для соседей громко пожелал экзорцистам, закрывая калитку, 2 года уже живу в посаде, и отношения с жителями, скажем так, неоднозначные. Большинство тепло приняло меня, оценив возможность иметь мастера-артефактора под боком, и нужно сказать, надежды их оправдались. Академия, да и гильдии сквозь пальцы смотрит, если какая-то мелочь идет мимо кассы, по-соседски. Меньшинство же восприняло в штыки, пеняя возрастом и видовой принадлежностью. Не спорю, енот может быть не самым приятным соседом, но вред от нас ограничивается мелкими проказами. В моем же случае проказы компенсируются магической помощью, так что баланс выходит в пользу соседей. Но нет, нашлись желающие нагнуть меня в свою пользу, требуя за каждую мелочь несоразмерных компенсаций. Нашлись и оголтелые расисты, бывает. Опалениха сочетала в себе все негативные черты разом, при первой же встрече облив словесными помоями, а при ответке попытавшись вытребовать колоссальную компенсацию за намазанные говном ворота. А я, между прочим, и ни при чем был, в тот раз, в посаде ее многие не любят, активно, так сказать, не любят. Как поселился в посаде, так и живу, разве что обзавелся собственным домом. Крепенький такой 2-этажный домик с 1-м этажом из камня и 2-м из дерева. Небольшой, но это как посмотреть, жилая площадь вместе с мансардой 70 метров. А вот если считать с верандами и хозяйственными постройками, то ого-го, посадские почти все выходцы из деревень и их потомки во 2-м-3-м поколении, с привычкой вести натуральное хозяйство, курочки, козочки, свинки, коровки, когда по улице идешь, дерьмецом попахивает так, что никакие противогазные артефакты не помогают, даже у кого живности нет, все равно сыроюшки какие-то громоздят, контрабанду спрятать, жильцов пустить, самогон гнать, такие закоулки выходят, да непременно с тайными подвалами и подземными ходами. Никакого тайного города под посадом нет, несмотря на слухи, но катакомбы знатные. Деревенское мышление не мешает содержать наркопритоны и тайные бордели для извращенцев, заниматься контрабандой, варкой запрещенной алхимии и чернушной магией, ага, той самой, с жертвоприношениями, вызовами демонов и прочими нехорошестями. Не то чтобы жертвоприношения вовсе уж запрещены, вот уж нет. Ради урожая прирезать на алтаре чужинца или даже лишний род из числа родичей способны многие. Простой цели в таком случае преследуются общественно полезные, так сказать. Это не афишируется, но и не особо скрывается. Принесенный в жертву ребенок, мелочь, право слова, детям лет до 3 даже имен не дают, а за людей начинают считать лет этак с 8. Не раньше. В фундаменте любого храма и большинства городских домов из тех, где есть хотя бы 2 этажа, покоятся человеческие останки. Нехорошие ритуалы из тех, что не оставляют покойному нормального посмертия и заставляют служить убийцам в качестве духа-обережника считаются условно разрешенными. Правда, иногда эффект получается обратным, что не может не радовать. Мне, с моим цивилизованным мышлением, хочется иногда спалить все дотла, особенно когда сенсорика доносит следы нехорошего. Приходится уговаривать себя, что и на Земле многие культуры и цивилизации были вполне себе людоедские, в том числе и буквально. Ацтеки, маори, кельты и карфагеняне, и ничего, людьми оставались. Любили жены детей, прикрывали в бою товарищей ценой своей жизни. Просто другая культура, совсем другая. От былых хозяев дома досталось мне немало интересного, начиная с десятков амфор давно уже скисшего вина, заканчивая несколькими человеческими захоронениями в саду, сделанными в разные годы у давно не работающего алтаря непонятного божества. Мертвецов перезахоронил, уксус продал, алтарь выкинул, обвалившийся подземный ход закопал и сделал новый. Пусть будет. С момента покупки очень неслабо проапгрейдил собственность, и теперь даже архимагу придется потратить полчасика, чтобы сломать защиту. Особой необходимости в этом нет, уже нет. Бывает, знаете ли, вычитаю что-нибудь интересное по защите, да и применяю это на практике, для закрепления знаний. Большой, почти 30 соток, сад, обратная сторона того, что домик стоит на отшибе, на границе посада. С одной стороны, место вроде бы козырное, у парка, прилегающего к городским кварталам. С другой, по соседству у меня постоянно кто-нибудь режется, иногда весьма массово. Лязг железа, мощь стихии. Потому и стоял домик заброшенным почти 10 лет. На железяках, когда гильдейцы рубятся, еще ничего, а вот когда клановые свои магические разборки устраивают. Утешает только, что сильные маги выбирают для своих дуэлей другие места. Сейчас да, прикипел к дому. Не сразу. Посад все-таки не самое лучшее место. Трущобы, они и есть трущобы. Пусть даже здешней беспросветности позавидуют многие обитатели спальных районов российских городов. Проституция, бандитизм и наркота, а чего нового-то? Жилье точно не хуже, безработица и не пахнет, еда дешевая, налоги крохотные. Ну, разве что убийств побольше, сильно так побольше. И жертвоприношения как-то не вписываются в привычные былым соплеменникам рамки. Прикипел к посаду за неимением выбора. Увы, но тут снова подвел статус мастера без клейма. Раз я не полноценный академик, то и жить в академических кварталах не могу. Приобрести жилье в городе не так просто. Мало заплатить житейский взнос в казну города. Он дает лишь право покупать или арендовать жилье в городе. Купить дом в любом городе не так-то просто. Мало иметь деньги на его покупку. Нужно еще и заручиться разрешением от соседей и жителей квартала в целом. Получу ли? Не факт. Ссориться с гильдией и встревать в разборки желающих мало. Да и енот в соседях обрадует не всех. Может и разрешат, но такие условия поставят. Такие интриги закрутит, нахрен.